Глава 7. Через неделю я сидела в просторном офисе в Москва-Сити, который сняла для Wellness Development Group. Панорамные окна, дорогая мебель, вид на весь город — все должно было излучать успех и солидность. Муж не подозревал о моих перемещениях, свято веря, что я посещаю бассейн, который мне рекомендовал мой лечащий врач. Обмануть того, кто готов обманываться, всегда легко. А Дима явно перестал интересоваться мной давно, во всяком случае, искренне. Каждое утро у меня начиналось с определенного ритуала, а именно скрыть мое текущее состояние. Я должна была выглядеть все еще не очень. Поэтому приходилось рисовать под глазами темные круги. Спасибо обучающим видеороликам в интернете, научившим меня наносить несложный грим, чтобы у окружающих не оставалось сомнений в моем все еще болезненном состоянии. Отбросив мысли о муже, я вернулась в настоящее. HR-специалист, которую рекомендовал Игорь Константинович, разложила передо мной резюме кандидатов на должность генерального директора. «Анна Сергеевна, я отобрала 5 лучших», — говорила Елена Викторовна, опытная женщина лет 45. Все с безупречной репутацией и опытом в wellness-индустрии. Я просмотрела все резюме. Впечатляющие биографии, рекомендации из крупных компаний, солидный опыт. И среди них... «Максим Петров, 32 года», — зачитала я вслух. 5 работал в Германии в холдинге Natura Solutions. Вернулся в Россию месяц назад. Мой одногруппник из института. «Максим Петров». Тихий, умный парень, который всегда был лучшим по международной экономике. Последний раз я видела его на выпускном. Судьба подарила мне идеального исполнителя. «Назначьте собеседование с этим кандидатом на завтра», — сказала я. «В 10 утра». Тем временем Борис Михайлович работал в полную силу. Уже через 5 в отраслевых журналах появились первые статьи о Wellness Development Group. Wellness Development Group — новая звезда европейского wellness-рынка. Немецкая компания с революционной анти-эйдж-формулой демонстрирует рекордные темпы роста. Секрет молодости из Баварии. Как небольшая лаборатория обошла косметических гигантов. Эксклюзивная технология на основе редких минералов. Я читала эти статьи с удовлетворением. Борис Михайлович превзошел все мои ожидания. Легенда о Wellness Development Group обрастала правдоподобными деталями. А в это время Николай Романович в своей лаборатории готовил свой чудо-крем для будущей демонстрации. Когда я приехала к нему на дачу, он встретил меня с банкой темно-серого продукта. «Анечка, первая партия готова. 50 баночек по 100 грамм. Попробуй сама, намажь на руку». Я открыла банку. Крем имел приятную кремовую текстуру и легкий аромат трав. «Эффект будет виден через 2 регулярного применения», — объяснял Николай Романович. «Кожа станет более упругой, мелкие морщинки разгладятся. А через месяц результат будет просто потрясающим». «А для производства больших объемов что нужно?» «Специальное оборудование для смешивания компонентов при определенной температуре, плюс качественное сырье. На производство 1000 баночек в месяц нужно около 2 000 000 рублей вложений. Я все прописал, все технические моменты. Осталось лишь все необходимое купить, установить и запустить». «Сделаем. Мне нужен реальный продукт, который произведет впечатление на инвесторов», — решительно кивнула я, убирая баночку с кремом к себе в сумочку. «Буду наносить это средство каждый день, хочу удостовериться на собственной шкуре, что формула действительно так хороша, как утверждает дядя Коля». На следующее утро в офис Wellness Development Group пришел Максим. Он выглядел именно таким, как я его запомнила. Высокий, худощавый, с умными глазами за очками. Только теперь на нем был дорогой костюм, и он излучал уверенность успешного менеджера. Я наблюдала за собеседованием через видеосвязь из соседней комнаты, а Елена Викторовна вела интервью. «Меня зовут Елена Викторовна, я HR-директор. Вы будете работать непосредственно с владелицей компании, Анной Сергеевной Волковой». «Хорошо», — спокойно кивнул мужчина. «Конечно, он не узнал в этом имени меня. Сколько на свете Ань с отчеством Сергеевна? Тысячи!» В институте Максим был ботаником, который почти ни с кем не общался, только учился. А я была полной скромной девочкой, которая тоже предпочитала книги развлечениям. К тому же моя нынешняя фамилия Мужнина, да и внешне я наверняка значительно изменилась. Постарела так уж точно. Эта мысль повеселила, заставив меня улыбнуться. «Расскажите о своем опыте в управлении Пиэндель в wellness-индустрии», продолжила Елена Викторовна. «Я руководил департаментом с оборотом 50 миллионов евро в год. Отвечал за всю финансовую результативность направления от планирования бюджета до контроля маржинальности». «Как вы оцениваете потенциал российского рынка премиум-косметики?» «Россия отстает от Европы на несколько лет. Но, тем не менее, темпы развития в этом направлении впечатляющие. Премиум-сегмент растет на 15-20% в год. Особенно перспективно анти-эйдж направление. Платежеспособная аудитория готова вкладывать значительные средства за эффективность. Опыт вывода новых продуктов на рынок. В Natura Solutions я курировал запуск линейки 7 продуктов. Время выхода на рынок — 8 месяцев от концепции до полочных продаж. ROI в первый год составил 180%. Какая стратегия дистрибуции оптимальна для премиум-бренда в России? Селективная дистрибуция через профильные каналы, спа-салоны, косметические клиники, премиум-ритейл. Важен контроль качества представления бренда и обучение персонала. Видение построения команды для российского офиса. Лин-структура на старте. Маркетинг, продажи, операции. Ключевые позиции. Опытные профессионалы с пониманием специфики премиум-сегмента. После собеседования Елена Викторовна зашла ко мне. «Идеальный кандидат. Глубокое понимание рынка, стратегическое мышление, конкретные результаты. Рекомендую. Назначьте его. Зарплата 500 тысяч рублей в месяц на испытательный срок, плюс бонусы от прибыли». «Очень щедро. За профессионализм такого уровня не жалко», — пожала плечами я, мыслями уже будучи не здесь. Дома я продолжала изображать медленно выздоравливающую жену. Делала упражнения с Екатериной и даже без нее, и с каждым днем чувствовала себя сильнее. «Анна Сергеевна, у вас потрясающий прогресс», — говорила Катя после очередной тренировки. «Вы уже почти не хромаете, и мышечный тонус восстанавливается быстрее, чем ожидалось». «Не хочется поскорее вернуться к нормальной жизни». «Еще месяц, и вы забудете о травмах», — пообещала она. Вечером за ужином Дима снова завел разговор о документах. «Аня, прошло уже достаточно времени. Юристы говорят, что задержки могут создать проблемы с налоговой». «Хорошо». Я наигранно вздохнула, будто сдаваясь его напору. «Давай разберемся на выходных. Только объясни мне все подробно, а то я до сих пор плохо понимаю тонкости». Лицо Димы просветлело, он вполне искренне обрадовался. «Конечно, дорогая, это ж формальности, ничего сложного». Он думал, что победил, а я просто тянула время для последних приготовлений. В первый рабочий день Максим пришел ко мне в кабинет, чтобы познакомиться и обсудить вопросы стратегии развития. «Доброе утро, Анна Сергеевна», — поздоровался он, входя в мой кабинет. Наши взгляды встретились. Мужчина нахмурился, явно пытаясь вспомнить, где же он мог меня видеть. «Доброе, Максим Александрович», — отозвалась я. «Поздравляю вас с назначением. Очень надеюсь, что мы с вами сработаемся». «Вы на меня так пристально смотрите? Что-то не так?» — стараясь не рассмеяться, спросила я. «Мы с вами раньше не встречались?» — уточнил он, подходя ближе и вцепившись своими умными глазами мне в лицо. «Анна! Аня!» — вдруг воскликнул он, вспомнив. «Аня Северская!» «Неужели я так сильно изменилась?» — широко улыбнулась я, вставая из-за стола, чтобы пожать руку старому знакомому. растерялся он, обхватывая мою ладонь и очень аккуратно ее пожимая. «Просто скажи, что я выгляжу лучше, чем в универе», — подсказала я, убирая руку, которую он с неохотой отпустил. «Ты тогда была очень красивая, а сейчас и вовсе», — совсем стушевался он, и я решила не мучить собеседника, сказав: «Спасибо. Не думаю, что в те годы я была красивой. Присаживайся, нам есть что с тобой обсудить». «С первым я поспорил бы, ну ладно. Я думал, ты руководишь компанией отца. Черная вода — прекрасный продукт с замечательным позиционированием на рынке. Поэтому я тебя и пригласила на должность гендира. Черная вода скоро отойдет мужу. Я планирую с ним развестись в самое ближайшее время», — пожала плечами я. На его вопросительно вскинутые брови ничего отвечать не стала и перешла к делу. «Наш флагманский продукт — анти-эйдж-крем на основе уникальной технологии. Разработан в наших немецких лабораториях, но теперь мы готовы локализовать производство в России». «Где планируется производство?» Уловив мой деловой тон, мужчина тоже собрался. «В Подмосковье. Завтра познакомлю вас с главным разработчиком». «А какой маркетинговый бюджет?» «Достаточный для того, чтобы за полгода стать заметным игроком в премиум-сегменте. Задача — найти правильного партнера для дистрибуции». Максим кивнул. «Понятно. У меня есть несколько идей по потенциальным компаньонам в Москве. И раз уж черная вода скоро поменяет владельца, то я, если ты одобришь, включу твоего мужа, то есть бывшего мужа, в список потенциальных партнеров. Или ты не хочешь иметь с ним никаких дел?» «Максим», — вздохнула я, — «скажу прямо, как есть». «Слушаю», — кивнул собеседник. «Все, что ты сейчас услышишь, — корпоративная тайна, о которой знают всего два человека. Ты будешь третьим. И как ты понимаешь, если произойдет утечка информации, я буду знать откуда». «Я все уяснил и не собираюсь сливать данные на сторону». Максим весь подобрался и сосредоточился. И я рассказала ему часть своей безумной затеи. Далеко не все, но этих данных ему хватит, чтобы мне помочь. В рамках закона, конечно. «Он подло из-под тишка обворовывал тебя, пока ты горевала по отцу. Так поступать с близким человеком низко», — выслушав меня, резюмировал Макс. «Я сделаю все, чтобы Дмитрий стал партнером Wellness Development Group». Я благодарно кивнула, внутренне потирая руки от предвкушения. Игра началась, и она будет идти по моим правилам. На следующий день я отвезла Максима к Николаю Романовичу. Представила их как главного разработчика Wellness Development Group и нового генерального директора. Николай Романович создал формулу, которая произвела настоящий фурор в Европе. Говорила я Максиму неправду, которая с каждым днем становилась истиной. Именно благодаря его разработкам Wellness Development Group смогла обойти крупных конкурентов. Максим с интересом осматривал лабораторию, задавал технические вопросы. Николай Романович с энтузиазмом рассказывал о своих исследованиях, показывал процесс изготовления крема. «Потрясающе!» — сказал Максим, сев в машину. «Редко встретишь такого увлеченного ученого. И продукт действительно уникальный. Я попробовал образец. Текстура отличная, аромат приятный». И я пошла дальше. И уже несколько дней наношу крем на лицо и руки. И вроде кожа стала глаже. Впрочем, возможен эффект плацебо, поэтому я не спешу с выводами. В те же дни статьи о Wellness Development Group начали появляться все чаще. Борис Михайлович организовал упоминания в отраслевых обзорах, пресс-релизы, даже небольшую заметку в деловой прессе о загадочной немецкой компании, которая штурмует рынок анти-эйдж-косметики. И вот однажды вечером, за ужином, Дима вдруг сказал: «Аня, я сегодня интересную статью читал в «Коммерсанте» про какую-то немецкую компанию Wellness Development Group. Говорят, у них прорывная анти-эйдж-технология». Я подняла глаза на мужа, изобразив на лице вежливое любопытство. Вот что делает с людьми предательство. Оно пробуждает в человеке доселе спавшие таланты. У меня, например, вдруг проявились недюжинные навыки актерского мастерства». «Да? А что в ней особенного?» — подпустила в голос нотки заинтригованности. «Непонятно пока, но если верить статье, у них феноменальная динамика роста. Оборот за год увеличился в разы». «А что конкретно они делают?» «Косметику премиум-класса, антивозрастную». Он задумчиво помешал сахар в чашке. «Интересно было бы посмотреть на их технологии». Я видела, как в его глазах горят алчные огоньки. Крючок заброшен, и рыба начинает клевать. «Может, стоит с ними связаться?» — невинно предложила я. «Подумаю», — кивнул Дима. «Если они действительно что-то стоящее создали, можно попробовать наладить партнерство». Когда он ушел к себе, я, широко довольно улыбаясь, отправилась в гостевую, приняла душ и села перед зеркалом, чтобы нанести крем дяде Коле. Без грима мое лицо выглядело совсем иначе. За время болезни я похудела на 20 килограммов. Стало 75. Пусть это все еще прилично, но куда меньше 95. Лицо заметно похорошело, исчез второй подбородок, глаза стали больше и выразительнее. Растянувшись на прохладных простынях, посмотрела в потолок. «Дима, мой мерзкий лживый муж, очень скоро ты получишь то, о чем так давно мечтал — черную воду и развод со мной. Уверена, ты это сделаешь сразу же, как я подпишу дарственную. А потом... А потом ты вернешь все украденные деньги, лишь бы стать партнером Wellness Development Group. Прекрасно. Все будет просто прекрасно. Иначе зачем судьба дала мне второй шанс? Справедливость восторжествует, и виновные понесут заслуженное наказание».